Глава 30. В подземном туннеле. Среди узловатых корней и влажных кустов под нависшим скалистым выступом с видом на долину Джейкоб Марбер обнаружил вход в пещеру. Сначала туннель был узким, сырым и холодным, но затем потолок поднимался, а стены расступались, и дальше под землю он становился довольно просторным. У самого входа стояла оставленная им свеча. Сняв перчатки, он сложил их вдвое и засунул в карман плаща. Затем растер между пальцами, вспыхнувшими голубым пламенем, пыль, зажег свечу и пошел вперед. Наклонный туннель упирался в стену, в которой открывалась темная расщелина. Он вспомнил о двух детях, которых оставил у реки, об издаваемых другом чавкающих звуках, и слегка передернул плечами. «Все равно ты ничего не смог бы поделать», — сказал он себе. И поспешил дальше. Земля под Каррендейлом и вокруг него была испещрена проходами, о которых знали немногие и которые никто никогда не отмечал на картах, и древними туннелями, выточенными тающими ледниками, после которых в долине сформировались характерные шотландские озера. Он шел молча, поскальзываясь на мокрых камнях, следя за отражением пламени в каменных стенах. Воздух был холодным, кислым, неприятным. Джейкоб внимательно смотрел по сторонам. У него было кое-какое представление о том, куда идти. Здесь налево, далее направо. Но точной схемы пещер он не знал и боялся заблудиться. Что-то в этой темноте узких туннелей заставило его впервые за много лет вспомнить о тех ранних счастливых днях, когда они с братом-близнецом Бертольтом работали трубочистами в Вене. Тогда, оставив позади сиротский приют, они ощущали себя свободными. Вместе с другими беспризорниками они вполне обеспечивали себя едой, а ничего другого им и не требовалось. Тогда как раз стояла осень. Погода была еще не слишком холодной, и, устав, они засыпали в заброшенном подвале среди старых бочек, не нуждаясь ни в одеяле, ни в огне камина. Рядом с ними спали другие дети, а по утрам они бежали в переулок, где старший трубочист раздавал им метлы, щетки и адреса, по которым требовалась их работа. Тогда, в 9-летнем возрасте, Джейкоб впервые обратил внимание на красоту города, на трамваи, на нарядных дам, на ароматы, исходящие от тележек с уличной едой в парках. Бертольд показывал ему все, как будто он, в отличие от Джейкоба, каким-то чудесным образом прекрасно познал город, да и вообще весь мир. Конечно, брат всегда отличался смелостью, умом и предприимчивостью. «Потому что ты особенный, Джейк», — говорил Бертольд. «Потому что тебе нужен кто-то, кто присмотрит за тобой. Вот почему. Я же не могу делать то, что можешь делать ты. Я обычный». В приюте он всегда шептал это по ночам, уткнувшись лицом в подушку, пока монахини патрулировали мрачные темные коридоры. Брат всегда внушал Джейкобу, что жизнь стоит того, что нельзя сдаваться, как бы тяжело тебе ни было. Но Джейкоб знал, что это неправда. Знал, что Бертольд тоже особенный, он обладал умом и добротой, которых больше ни у кого не было, тем более у него самого. Все первые годы своей жизни Джейкоб восхищался братом, желал быть похожим на него и любил его больше жизни. Из глубины туннеля донесся какой-то звук. Джейкоб замер, прислушиваясь. Капли воды разбивались о камень. «Похоже, он был в этом подземелье не один». По туннелю двигался кто-то еще, и он тоже оказался здесь не просто так. Звук не повторился. С каждой стороны Джейкоба окружала непроглядная тьма. Он стоял в ореоле тусклого свечного света, оглядываясь и чувствуя себя маленьким и одиноким. Может, Генри Бергест знает, что он идет? Но Джейкоб тут же отмахнулся от этой мысли. «Не может быть!» В любом случае, пути назад уже нет. Он пошел дальше. В ушах шумела кровь. Тьма перед ним расступилась лишь на мгновение и тут же сомкнулась позади него той же самой непроглядной чернотой. После визита Генри Бергеста Сьюзен Кроули быстро поднялась, накинула на плечи шаль, зажгла свечу, подошла к двери и прислушалась. Доктор ушел. Значит, он хочет отослать ребенка в другое место. Эта затея показалась ей глубоко неправильной и даже разозлила ее. Сьюзан не привыкла испытывать гнев, и это чувство давалось ей нелегко. Она привыкла к тому, что всю жизнь ею командуют и указывают, что ей делать, а о гневе и злости почти ничего не знала. Но сейчас ее вдруг охватил жар. Что доктор Бергест вообще знает о младенцах, об их потребностях, об их безопасности? Он даже отказался взять малыша на руки. Сьюзан поджала губы, пытаясь осмыслить все как следует. Нельзя сказать, что она вообще никогда не задумывалась о том, чтобы сбежать из Карндейла, унося малыша подальше от доктора Бергеста. Но в ее фантазиях ребенок всегда был старше, сильнее и выносливее. Это были лишь фантазии. Она быстро подошла к колыбели и проверила ребенка. Он крепко спал, а затем вышла в коридор. Ей хотелось найти мисс Дэйвеншоу. Она точно не знала, что скажет ей, но была уверена в том, что та предложит что-то стоящее. Сьюзан понимала, что у мисс Дэйвеншоу тоже есть кое-какие сомнения насчет доктора Бергеста и его взглядов на управление Карндейлом. Конечно, слепая женщина ничего не говорила вслух, для этого она была слишком осмотрительна, но часто молчала и неодобрительно хмурилась. Мисс Дэйвеншоу в ее покоях не было. По коридору мимо Сьюзан с виноватым видом прошли две девочки, имен которых она не знала, обе в ночных рубашках. Она слабо улыбнулась им, те покраснели и ускорили ход. Ей было знакомо это чувство, этот страх быть пойманной, чем бы они ни занимались. Это ощущалось так странно, ведь она была всего лишь на несколько лет старше них. На лестничной площадке Сьюзан увидела женщину в черном, ее лицо скрывала вуаль. Это была та самая мрачная дама из Лондона. Девушка вежливо кивнула и поспешила пройти мимо. Эта дама пугала ее. Она была доверенным лицом доктора Бергеста, выполняла его поручения в столице, и ей не стоило доверять. Сьюзен обнаружила мисс Дэйвеншоу в вестибюле, сидящей на длинном диване перед камином и сцепившей руки на коленях. Возможно, преподавательница как раз ждала ее, настолько спокойной и терпеливой она выглядела. «В чем дело, мисс Кроули?» – спросила слепая женщина еще до того, как Сьюзен успела произнести хотя бы слово. Девушка прочистила горло. «Я считаю, что лучший способ что-то сказать – это открыть рот и заговорить», – произнесла преподавательница. «Да, мисс Дэйвеншоу, мне очень жаль. Я просто... Меня только что посетил доктор Бергест. Он сообщил, что намерен отослать ребенка». Она повернула к ней лицо. «Увести его отсюда?» «Да, он не сказал, куда. И хочет, чтобы вы сопровождали его?» «Да». «Ну, хоть что-то. Так когда вы собираетесь уезжать?» Сьюзан покачала головой. Она хотела сказать совсем не это. Все пошло не так. «Я не хочу уезжать, мисс Дэйвеншоу. Вот что я имею в виду. Я не считаю, что мальчика нужно куда-то отправлять. Он еще такой маленький». Мисс Дэйвеншоу опустила подбородок и разгладила платье. «И все же люди часто путешествуют с маленькими детьми, мисс Кроули. Он предоставил вам какое-либо объяснение, изложил какую-либо причину? Нет?» Сьюзан ничего не сказала, а слепая женщина понизила голос так, что девушке пришлось наклониться, чтобы расслышать ее. «Мне кажется, мисс Кроули, что ребенку будет лучше где угодно, только не в Карндейле. Если вы понимаете, о чем я». Воздух под землей стал плотнее. Джейкоб заметил на стенах и потолке туннеля отблески фонаря задолго до того, как увидел державшего его человека, и задул свою свечу. «Привет, Уолтер», — тихо произнес он. Человек вздрогнул и испуганно огляделся по сторонам. Это был мужчина невысокого роста, слабого телосложения, с болезненно бледными щеками, как будто жизнь уже покидала его тело. Джейкоб знал, что он умирает от чахотки. Его волосы уже поредели, хотя ему было не больше 30, и он зачесывал длинные пряди через всю макушку, чтобы скрыть это. А может, ему было все равно? Широко распахнутые испуганные глаза, дрожащие руки. Он считал Джейкоба своим другом, а тому это казалось жалким. «Джейкоб, это ты?» – прошептал человек с фонарем. Джейкоб вышел из тени, давая пыли рассеяться, чтобы его можно было рассмотреть как следует. Уолтер взирал на него, испытывая наполовину благоговение, наполовину страх. «Я пришел туда, куда ты говорил», — сказал Уолтер. «Да, пришел. Жду здесь, не знаю точно сколько. Но я взял с собой фонарь, как ты и просил. На этот раз ты возьмешь меня с собой? Ты обещал, Джейкоб». «У нас мало времени», — прервал его тот. Уолтер энергично кивнул, но не двинулся с места. «Да, да, конечно, ты прав», — пробормотал он. «Нам нужно спешить». Но потом он бросил на Джейкоба тревожный взгляд. «Но ты ведь возьмешь меня с собой? Ну, я имею в виду, просто...» «Да, Уолтер». Неказистый мужчина сглотнул. «Сегодня вечером? Прямо сегодня вечером? Может, мне нужно подготовиться, взять что-нибудь, ну, там, сумку, вещи?» Джейкоб посмотрел на Уолтера, дрожащего от холода, страха или чего-то еще, и ничего не произнес, ощущая нарастающее раздражение. «Просто у меня с легкими непорядок», — продолжил тот. «И ты сказал, ну, то есть, не знаю, помнишь ли ты, но ты обещал, что поможешь мне с этим. Якобы есть способ». Джейкоб преувеличенно внимательно всматривался в глубину туннеля. «Просто, ты мой друг, и ты говорил, что поможешь». «Уолтер», — холодно произнес Джейкоб, — «я твой друг, твой единственный настоящий друг, и я пришел за тобой. Сейчас. Теперь ты должен идти впереди и следить, чтобы рядом никого не было. Меня не должны увидеть. Ты сделаешь это для меня? Когда я найду то, зачем пришел, мы уйдем вместе». Коротышка торопливо закивал. «Ага, точно. Ребенка, так?» «Да». Уолтер снова сглотнул. «А, ну да, точно. Извини. Ага, я пойду впереди». И он странно, точно крыса, суетливо потрусил по туннелю, держа опасно раскачивающийся фонарь в вытянутой руке. Джейкоб последовал за ним. Ребенок был рядом. Он чувствовал это. Темнота туннеля стала серой. Впереди замаячил выход. Наконец Джейкоб бесшумно проскользнул сквозь разлом в стене в сумрачный подвал Карндейла, ощутил знакомый запах и услышал скрип старых половиц. Уолтера видно не было. Джейкоб смахнул с лица липкую паутину, и тут на него нахлынули воспоминания. Он замер на пороге и закрыл глаза. Дом. Он был дома. Прождав уже больше часа, Эбигейл Девиншоу поднялась со стоявшего в вестибюле дивана и мрачно направилась в столовую. «Не стоит волноваться», — сказала она себе. «Дети приедут. Они ведь всегда приезжали. Приедут, если не сегодня, то утром». В столовой было тихо и темно. Все было убрано несколько часов назад. У нее не было аппетита, но, возможно, чашка чая успокоит ее нервы и поможет заснуть. Днем она распорядилась оставить для запоздавших детей какую-нибудь еду и теперь громко спросила об этом. На вопрос никто не ответил. Эбигейл прошла на кухню, в которой тоже никого не было, но когда повернулась, чтобы выйти, то почувствовала, что из подвала дует слабый ветерок. Сначала она подумала, что это сквозняк из приоткрытой двери или окна, но в воздухе стоял странный кислый запах сырости, исходивший словно из опустевшей могилы. Эбигейл спустилась по лестнице в подвал. Она плохо знала эту кладовую, так что осторожно следовала за сквозняком, нащупывая путь вдоль стены. Вдруг она почувствовала, что одна из полок была явно сдвинута в сторону, нащупала холодные края открытого входа в подземелье и все поняла. Мисс Девиншоу прожила в Карндейле достаточно долго, чтобы услышать истории о туннелях под поместьем. Она знала, что из кабинета доктора Бергаста есть подземный ход к острову, к Орсину. Но о туннеле в подвале на кухне она не подозревала. Эбигейл медленно двинулась назад, размышляя об этом. Затем поднялась на кухню. Увидев ее, служанка Мэри удивленно вскрикнула, но мисс Девиншоу не стала ее успокаивать, а лишь твердо сказала: «Пошлите за мистером Смайтом и за миссис Харрогейт, если сможете ее найти. Скажите, чтобы они принесли фонари. Нужно внимательно осмотреть подвалы, «Там кто-то есть. Поторопитесь». «Да, мэм», — покорно ответила девушка, уловив в ее голосе властные нотки. Эбигейл прислушалась к удалявшемуся стуку каблуков и подумала о том, что в туннель мог спуститься кто-то из детей, юных талантов. Но это было опасно, и если они заблудятся... Тогда ей не пришла в голову мысль о том, что вход в подземелье оказался открыт по совершенно противоположной причине. Кто-то пытался не покинуть Каррендейл, а проникнуть внутрь. Теперь действовать следовало быстро. Джейкоб поспешил вверх по лестнице, через кухонные помещения, по задним коридорам к лестнице для слуг, еще через два пролета к комнатам верхней части восточного крыла. Было странно вновь испытывать знакомые ощущения. Он знал эти залы, эти комнаты, все поместье, как будто жил в нем всегда и никогда не уезжал. Знал, несмотря на все произошедшие в последнее время перемены. Странные полки, новые обои, акварель в рамке над комодом, которого раньше тут не было. Он даже удивился тому, насколько его разозлили эти ощущения. Но еще его застала врасплох тоска, нахлынувшая на него, когда он крался по тусклым коридорам. По пути он никого не встретил, но чувствовал сквозь стены спящих воспитанников, молодых талантов, видящих сны о своей грядущей жизни, ощущал старых талантов, почти уже мертвых, сухих и тонких, как бумага. Они ничего не значили для него. Эти люди ничего не сделали, чтобы помочь ему, вернуть его из другого мира, не предложили убежища, когда он, содрогаясь от страха, разглядел истинное обличье Другра. Где-то впереди, удивительно ловко прикрыв фонарь, двигался Уолтер, время от времени с трудом подавлявший кашель. Похоже, он оказался не настолько бесполезным, как он думал. Сам же Джейкоб шел спокойно, широкими медленными шагами, как будто эти комнаты и это поместье были его собственностью. Но он не был так спокоен, как могло показаться со стороны. Джейкоб внимательно прислушивался, не раздастся ли откуда-нибудь какой-нибудь звук. Ведь по этому же дому сейчас бродит Генри Бергаст, беспокойный, яростный, подозрительный. Джейкоб встречал таких людей, как он, еще будучи беспризорником в Вене. Мужчин, которые точно знали, чего хотят, и не позволяли никому и ничему вставать у них на пути. Ни жалости, ни презрению, ни человеческой слабости. Его брат Бертольд стал жертвой именно такого человека. У Гера Гульда, начальника всех трубочистов, был огромный круглый живот, похожий на барабан, красное лицо и ладони размером с лопаты. Узнав, что Бертольд застрял в дымоходе на другом конце города, он примчался, обвязал мальчика веревками и принялся изо всех сил тянуть, не обращая внимания на крики боли. Джейкоб хотел подбежать к нему, остановить его, но не смог. Он был слишком мал. Собравшаяся толпа удерживала его, а его таланта просто не хватило на что-то полезное. Бертольда вытащили из трубы мертвым, со сломанной шеей. Когда никто Герра Гульда не видел, точнее, никто, кто мог бы ему помешать, а значит, Джейкоб и другие мальчишки-трубочисты были не в счет, тот отвез тело Бертольда в переулок и бросил в кучу мусора. Джейкоб просидел в грязи у тела брата несколько часов, несмотря на сгущающуюся ночь, а когда, наконец, поднялся, стал уже совсем другим человеком. По крайней мере, так он вспоминал те события сейчас. Было ли так на самом деле или нет, теперь сказать не сможет никто. Однако для него самого именно смерть брата стала поворотным событием, навсегда изменившим его и открывшим его сердце навстречу другу. Тогда он, девятилетний мальчик, положил Бертольда на спину, скрестив его маленькие руки на груди, отер с его лица и шеи копоть и грязь и, ослепленный яростью, пошел искать Гера Гульда. Его прогоняли изо всех питейных заведений и борделей, но, наконец, он нашел начальника в игорном притоне на Унтерштрассе. Вышибало принял его за посыльного и пропустил внутрь. Джейкоб стоял в тени посреди шума, наблюдая за тем, как Гергульд смеется, пьет, играет в карты. Внутри мальчика кипели злость, ярость и все другие чувства, какие у него только остались. И вот талант внутри него буквально взорвался. Пыль налетела на него, закружилась вокруг его ладоней. Их пронзили боль и холод, голова закружилась. Он поднял руки. Его щеки были влажными. А потом пыль вылетела из его распростертых пальцев, обвелась канатами вокруг огромного живота мерзавца, его груди, горла. И начала сжиматься. Фонари во всем зале замерцали. Посетители падали, опрокидывали столы, пытались выбраться на свободу. Шлюхи кричали от страха. Лицо Герра Гульда покраснело, потом побагровело, глаза наполовину вылезли из орбит, а пыль подняла толстяка в воздух так, что его огромные руки лишь беспомощно хватали в воздух. Когда Джейкоб отпустил его тело, оно упало на пол. Еще более опустошенный, чем прежде, мальчик повернулся и вышел в город. Он был по-настоящему одинок. Каким-то образом о происшествии узнал Бергост. Как-то нашел его. Сначала Джейкоб думал, что этот человек пришел спасти его, но, как он понимал теперь, это было совсем не так. Доктор хотел использовать его, как использовал всех. Маленький Джейкоб Марбер, повелитель пыли, убийца, должен был стать его орудием. Уолтер поджидал его в маленькой скрытой в тени нише, там, куда не доставал свет настенных ламп. «Оно там, Джейкоб», — прошептал коротышка, «но с ним кормилица постоянно, не оставляет его ни на минуту». «Это он, Уолтер. Ребенок. Не вещь среднего рода. Да из чего бы ей оставлять его одного?» Тот покорно кивнул. «Да, да, конечно, с чего бы». Но Джейкоб все равно встревожился. Бергост выделил для малыша его прежнюю комнату. Он пробормотал Уолтеру инструкции, объясняя, как тот должен отвлечь кормилицу, и тот, тихонько постучав в дверь, сунул руки в карманы, но тут же высунул и пригладил свои жирные волосы. Джейкоб беззвучно скользнул в сторону. Открывшая дверь кормилица была совсем молоденькой, почти еще девочкой, черноволосой, с крупными кудрями. Она с настороженной вежливостью смотрела на Уолтера, пока тот, жестикулируя, о чем-то спрашивал, показывал на что-то, требующее ремонта. Затем он уверенно шагнул в комнату, несмотря на протесты девушки. «Прошу прощения, мистер Ластер, что вы себе позволяете? Я не приглашала вас входить, сэр! Малыш спит!» Джейкоб создал вокруг себя тонкое облачко пыли и, словно за завесой темноты, бесшумно вошел следом за ним в свою старую комнату. Затем прокрался по периметру. Горели только две свечи, и ему было легко держаться в тени. Уолтер отпустил неловкую шутку по поводу часов на каминной полке и натужно рассмеялся. Джейкоб скользнул к балдахину кроватки и слегка раздвинул его. Задержав дыхание, он навис над колыбелью, словно кошмарный сон. Посреди клубка одеял беспомощно лежал младенец.